Событие сороковое. Федор Пожарский страшно злился на старшего брата. Тот не взял его на войну. Сам ведь в 13 лет уже разгромил банду казачьего атамана Сокола, а потом еще и Тати Медведя. А Федору уже почти 14, а он как дитё малое на уроках во втором классе сидит. Правда, в их классе совсем детей и не было. В него собрали как раз ровесников Федора или детей чуть помладше. Все равно обидно. Вон, когда воины уезжали из Вершилова, то на груди у некоторых аж по 3 медали висело. Это Петр турнир устроил, вершиловский стрелок. Всем желающим дали стрельнуть 10 раз. Тем, кто попал все 10, дали еще 10. И так до 100 выстрелов. Осталось из более 500 человек только 17. Вот им и выдал брат медали. На одной стороне нарисован мушкет, а на второй надпись «Снайпер». И чуть ниже, поменьше буковками, «Вершиловский стрелок». Федору медали не досталось, он на 7-м десятке срезался. А после похода Петр еще и за этот поход медаль выдаст, и у некоторых будет целых 4 медали, а Федора не взяли. Да еще так глупо он промазал. Брат, правда, пообещал такие соревнования проводить ежегодно и всегда медали выдавать победителям. Он потренируется зимой и обязательно станет снайпером. Еще Петр клятвенно пообещал, что Федор поплывет вместо него весной в МИАС. Даже если война еще не закончится, флот все равно пойдет на Урал. Вот его Федор Пожарский и возглавит. Ему тогда уже полных 14 лет будет. Были и положительные моменты в том, что войско ушло без него. Во-первых, не сегодня, так завтра выйдет второй том Дон Кихота. Его, наконец, перевели на русский язык и отредактировали. Что это значит, Федору объяснили. Во-вторых, рядом будет Елена Долгорукова. Они недавно поговорили, и княжна на вопрос, выйдет ли она за него замуж, фыркнула и сказала, что ему еще подрасти надо. Понятно, раньше 15 жениться нельзя, так чуть больше года осталось. Федор сейчас тренируется с новыми стрельцами и подрастет точно. В-третьих, он теперь командир Вершиловской милиции. Это старшие юноши ходят вечером по улицам города в новой красивой форме и смотрят за порядком, а то все стрельцы почти ушли на войну. А вдруг кто волю почувствует и безобразить начнет? Вот пусть знает, что есть Вершилова милиция, и уши они отрежут не хуже воеводы Заброжского. А самое главное, они вместе с немцем Арнольдом Швейцером закончили работу над книгой «Легенды древнего мира». И скоро эта замечательная книжица про древних богов и героев будет напечатана. И в этом есть и его, Федора, заслуга. Он выбирал, какую историю стоит печатать, а какую нет. Он уже довольно неплохо освоил немецкий, а профессор усиленно учит русский. И когда они встречались последний раз, то герр Арнольд предложил Федору вместе попытаться перевести на русский язык великую книгу древнего грека Гомера «Одиссею» про войну греков с троянцами. Вот это будет книга. Уж Федор постарается. Все равно обидно, что войско ушло без него. Он и на стену по веревке не хуже многих забирается, и ножи метать научился. Он бы ляхам показал, как у Руси города отбирать. Подавиться можно. Трудно не подавиться, когда нож в горло вошел.